Глава вторая. Наташа. Крутанувшись под Ромой, несколько мгновений смотрю в его горящие триумфом глаза. От него фонит адреналином и эйфорией, от которых воздух между нами потрескивает напряжением. «Ты слышала, что я сказал?» — повторяет, держа меня прямым взглядом. «Мы это сделали». Толкаю его в плечо, переворачивая на спину, и тут же седлаю. Рома смеется, вынимает из кармана звонящий телефон, но я выхватываю его из рук, одним движением пальца скидываю вызов и бросаю в скомканное одеяло. Пусть там полежит. Делиться вниманием своего мужчины я сегодня больше не готова. «Ты видела их рожи? Видела, как они смотрели на меня?» «Видела. Давлю коленками в его ребра. После того, как ты заявил, что твое сердце свободно, некоторые прямо там чуть из трусов не выскочили. Это определенный успех, Ром». «Да забей!» Улыбается самодовольно, и колени мои тут же ладонями накрывает. «Ты же знаешь, что я только твой. Мой. Мой. Только мой». И замешанная на обожании жадность в каждом его жесте и касании первой же волной смывает похожее на ревность раздражение. К чему оно? Я знаю, что Березовский без меня как вилка без розетки. Он сам это постоянно говорит, и у меня ни разу не появилось повода не верить ему. Опустив руки на его предплечье, веду ими вверх, тщательно прощупывая выпуклые мышцы. Оглаживаю плечи и основание шеи, подсознательно желая удостовериться, что после оглушительного успеха Рома все тот же. Моя душа, мой мир, половина моего сердца. «Я тебя поздравляю, Рома», — восклицаю негромко. «Я тебе говорила, что ты гений?» «Говорила». «Я говорила, что у тебя все получится?» «Говорила, Гайка». Большие горячие ладони, в точности повторяя движения друг друга, поднимаются выше, ныряют под подол футболки и добираются до резинки моих трусиков, подцепляют их кончиками указательных пальцев и тянут вверх. «Я все еще не верю», — продолжаю шептать торопливо через спазм в горле. «Я так рада за тебя, Ром. Красивый, сильный, выворачивающий наизнанку своей обаятельной улыбкой, он смотрит на меня победителем. Он был им для меня всегда. Пришло время, чтобы его харизма покорила всех. Покажи, как сильно рада». Склонившись над его лицом, я целую его губы. Они улыбаются, принимая мою ласку, отвечают взаимностью. А потом Рома инициативу забирает, фиксируя мои бедра, толкается в меня снизу и углубляет поцелуй. Не знаю, чувствует он или нет, какими эмоциями я с ним сейчас делюсь, но мы вспыхиваем оба так, что рискуем спалить к чертям эту старую квартиру. Он стягивает с меня футболку. Я, хныча и нервничая от того, что получается не с первого раза, дёргаю пряжку его ремня. «Наташ», привлекая к себе, впивается в мой рот и сам справляется со своей ширинкой. Пара мгновений, спущенные на необходимый минимум брюки, сдвинутое в сторону моё белье, и я чувствую, как он меня заполняет. Жизненно необходимый контакт, обмен энергией и миллиард вспыхнувших в нашей общей вселенной лампочек. Только так это работает. Только так. Я живу. Я дышу, пока я часть его мира. Выпрямив спину и откинув голову назад, наслаждаюсь первыми мгновениями единения. По венам жидкий азот растекается. Горячий, пульсирующий сгусток распирает живот желанием. Горят огнем даже мои вечно мерзнущие пятки. «Наташка, гаечка моя», — бормочет Рома хрипло. «Давай, трахни своего гения». Я смотрю на него сквозь тонкую пелену в глазах, впитываю то, что вижу, взамен отдавая всю свою энергию, любовь и бесконечную преданность, все, что у меня есть. Опершись ладошками в его грудь, делаю первое движение бедрами. Из горла Ромы вырывается глухой стон. Я знаю, как ему нравится. Знаю, как сводят с ума мои соски. трогаю их, дразню, точно зная, где его предел. И раскачиваюсь, насаживаюсь, постепенно ускоряя темп, пока кожа его живота не начинает подрагивать. Отпускаю себя, потому что хочу вместе с ним. Прогибаюсь в пояснице, чувствуя жесткие тиски на обеих грудях. «Блядь, Наташ!» — цедит сквозь стиснутые зубы. «Девочка моя охуенная!» Вдоль позвоночника проходит молния, тут же следом вторая. Я на грани и, кажется, вот-вот потеряю контроль. Рома тянет меня на себя, целует, толкая нас к совместному финишу. «Я всё, Ром, всё!» Кусаемся губами, сплетаем языки. И ровно за секунду до взрыва я слышу тот самый щелчок. Соединение наших магнитных кулонов — целое сердце. Одно общее на двоих сердце. Разлетаемся на электрические заряды, создавая мощнейшее по своей силе магнитное поле. Я кричу. Рома пьет мои крики, возвращая часть своей энергии в виде заполняющей моё лоно спермы. Обессиленно падаю и кончиками пальцев ласкаю колючие щеки. Любить гения непросто, но я справляюсь. С того самого дня, как я покинула стены детского дома, мы не расставались. Я всегда была рядом. В моменты отчаяния вдохновляла. Сегодня же разделяю его успех. Вечер у Гарика. Подумать только. Роме так восторженно говорили, так одобрительно смотрели. Я, зная, сколько мы прошли ради этого, разревелась у монитора. «Не уходи». Прошу в полудреме, когда он осторожно начинает вылезать из-под меня. «Спи, перезвонить надо. Люди поздравить хотят. Это тоже часть работы». «Недолго, ага». «Спи, Гайка». Легкий поцелуй в лоб, заботливо наброшенное одеяло. «Я скоро вернусь». Я не люблю без него засыпать, поэтому тихонечко, лежа в комнате с неплотно прикрытой дверью, слушаю, как он говорит по телефону, смеется, обсуждая моменты из сегодняшнего интервью. Его душа ликует, не может остановиться. Я все понимаю. Потом Рома записывает и отправляет кому-то несколько голосовых сообщений, прослушивает громкие ответы и, кажется, общается с Арчи по видеосвязи. Борюсь со сном, понимая, что проигрываю, и не замечаю, в какой именно момент реальность меняет плюса. Я все так же слышу голос Ромы, который почему-то становится все ниже и глуше, отдаляется. Его смех, от которого идет мороз по коже, незнакомые женские голоса. Становится страшно и дико холодно, будто к льдине спиной примерзаю. «Ром?» — зову беззвучно. «Рома?» Голоса нет, он меня не слышит. И тогда я срываюсь с места и бегу на его поиски. «Рома?» Темно. Ужас сковывает мои движения, но я упрямо продолжаю переставлять непослушные ноги. «Рома?» Он стоит спиной ко мне с прижатым к уху телефоном. Смеется, активно жестикулируя рукой, и меня не видит. Я бегу, а он становится все дальше. Запинаюсь, раня голые ступни об острые льдины. Протягиваю к нему руки, но вдруг вижу, как лед между нами идет трещиной, образуя огромный, заполненный черной водой провал. А Рома ничего не замечает. Со смехом откидывает волосы со лба и уходит в темноту.